Если тебе одиноко взгрустнется, если в твой дом постучится беда, если судьба от тебя отвернется, песенку эту припомни тогда. Эй, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла ла, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла ла. Жизни всему уделяется место, рядом с добром уживается зло. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Эй, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла ла, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла ла. Если случайно остался без денег, ведь что придет изменение в судьбе. И если ж ты просто лентяй и бездельник, песенка вряд ли поможет тебе. Эй, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла ла, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла ла. Песенка эта твой друг и попутчик, вместе с друзьями ее напевай. Если ж она почему-то наскучит, песенку эту другим передай. Эй, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла ла, рула, ты рула, ты рула, ты рула, рула, ты рула, ты рула, ла ла.